Кроме всех вышеописанных церквей, Кремля, Китай-города, Белого города и города Земляного, под которыми находится до 50 десятин земли, в Москве считается 110 церквей домовых, в дворцах, казармах, больницах, во всякого рода учебных и богоугодных заведениях, в богадельнях и в домах частных лиц. Всего же в Москве соборов 9, монастырей мужских 14, женских 7, церквей приходских 239, домовых 110. Таким образом, в Москве церквей с соборами и монастырями 379, а во всех этих храмах престолов 1060.